Глава третья. Роман не умел кататься на велосипеде. Катя, которая гоняла на велике, сколько себя помнила, не могла понять, что здесь сложного. Крути себе педали, лети вперед. Но у Ромки не получалось держать равновесие. «Я научусь, но не за один же день», – виновато сказал Роман, в очередной раз выбираясь вместе с многострадальным велосипедом из придорожных кустов. «Ладно, придется пешком идти», – решительно проговорила Катя. «К тому же по лесу все равно не проедешь, а бросать велосипед, где попало, не годится, спереть могут». Насчет похода они решили еще вчера. Идти собрались в субботу утром, когда мама на работу уйдет. Она точно будет против, поэтому ей ничего не скажут. Вернуться вечером до ее возвращения. Мама и не узнает ни о чем. Мало ли, где они днем были. Может, на Белое озеро ходили. С того памятного ужина с блинами брат и сестра сдружились. Зинаида нарадоваться не могла. Дети, до той поры чуравшиеся друг друга, теперь охотно проводили вместе время, играли в игры на смартфонах, болтали обо всякой чепухе, шутили, а со среды, как закончились дожди, стали ходить купаться на озеро. Однажды съездили в райцентр, но там Роману не понравилось. Идея похода пришла Кате в голову, когда они валялись на берегу озера, плавясь от жары. Озерная вода сверкала, переливаясь яркими солнечными бликами, и была до странности теплой. Заходить ничуть не боязно, все равно, что в ванну ложишься. «Это потому, что дожди прошли», — авторитетно заявила Катя. «После дождя всегда вода теплая». Они накупались до тошноты и теперь загорали, расстелив на траве старенькое коричневое покрывало. К солнцу подобралась маленькая тучка, обхватила его мохнатыми лапами, и на лицо Кати упала тень. Роман лежал на животе, перебирая травинки. С противоположного берега озера то и дело долетал рев работающих двигателей, голоса людей. Над водой звуки разносятся отлично, к тому же озеро было не такое уж большое. Там строили коттеджный поселок, и Катя еще не решила, нравится ей эта идея или нет. С одной стороны, хорошо, сонную тишину Липницы давно пора было нарушить, а с другой – жалко нетронутости, покоя. Когда что-то ломается, последствия могут быть разные. «Хорошо у вас. Я думал, каторга будет. Глухомань, сестрица мелкая с теткой начнут на пару мозг высверливать. А получилось ничего так». Он улыбнулся. «Не совсем вы дремучие». Катя пихнула его локтем в бок и обозвала балбесом. «Ты на будущее лето тоже приезжай, если тебе нравится». Роман помолчал, а потом проговорил. «Мне поступать надо будет. Не смогу, наверное». «Куда поступать?» – спросила Катя, думая, что так и не удосужилась поинтересоваться раньше. Следом пришла мысль, что она ему о себе все выложила, как бы сказала Лора, нашла свободные уши. А ведь Катя не была болтливой, секреты держала при себе. Просто Ромка был... Она задумалась, каким? Сразу не скажешь, но было в нем что-то основательное. С такими людьми хочется делиться важным. А сам Рома больше слушал, чем рассказывал. Даже о том, кем собирается стать, не упомянул. «Поступать?» — тем временем переспросил брат. «Отец считает, мне нужно ехать учиться в Европу». «Ничего себе заявочки!» Кате почему-то стало грустно. «А ты сам как считаешь?» Роман нахмурился, пожевал губами и сказал деревянным голосом. «У меня хороший английский. Учеба за границей – это перспективы, будущее. К тому же это научит меня самостоятельности». Слова были правильные, вот только не Ромкины. У Кати возникло ощущение, что брат чего-то недоговаривает, что тема ему неприятна. Повисла пауза, которую захотелось срочно заполнить. Катя чувствовала, как она растет, расползается, грозя превратиться в черную дыру. В голове, не пойми с чего, всплыла картинка. Старинное поместье, высокие толстенные стены и башенки, аккуратная зеленая лужайка, белые щупальца тумана, а кругом холмы с черным лесом у самого горизонта. Короче говоря, классический замок с привидениями. Вид воображаемого места вызвал вполне ожидаемую ассоциацию, и Катя, не успев ничего обдумать, выпалила. «Знаешь, не только в какой-нибудь Англии загадочно и круто. У нас места такие...» Она пощелкала пальцами, подбирая подходящее слово. «Мистические, жуткие, в общем». Роман сел и поглядел на сестру. На том берегу завизжала электропила или другой инструмент, издающий зубодробильный звук. «Ты о чем?» – поинтересовался брат. «Все вроде тихо, мирно. Это тут, в Липнице, на озере. А в лесу совсем другое дело. Там такое...» «Какое? Не томи!» Рома слегка усмехнулся, и Катя поняла, что он считает ее слова детскими выдумками. «Тоже мне взрослый. Всего на 2 года старше, а самомнение...» Вообще-то про то, что находилось в лесу, Катя говорить не должна. Если бы мама узнала, что она обсуждает такие вещи с Ромой, отругала бы. Никто из местных этого в беседах не упоминал. В лес, в ту самую сторону, люди не ходили и в целом предпочитали делать вид, что ничего там нет. Детям строго-настрого запрещалось одним приближаться к заброшенной дороге, ведущей туда. И все привыкли. Нельзя так нельзя. Гиблое место, как его называли. Оно и есть гиблое. Нормальный человек не сунется, стороной обойдет, говорить о таком не станет. Ни к чему в свою жизнь поганое тащить. Затронув запретную тему, Катя уже через секунду пожалела об этом, но отступать было поздно. Поэтому пришлось продолжать. «Зря я ляпнула, но раз уж...» Катя тоже села и откашлялась. «Километрах в 6 от нас, или больше, заброшенный поселок есть. Его в советское время построили, после войны. Названия нет, только номер – В-26. Он секретный был, или вроде того. Люди, которые там жили, на комбинате работали. Предприятие тоже осталось, заброшенное. Старики говорят, когда поселок только-только строить начали, местные знали – добра не жди». Сама того не заметив, Катя заговорила на манер покойной бабушки или бабы Лены, которую мама просила присмотреть за дочкой, пока сама была на работе. Бабушка с дедушкой умерли один за другим, когда Катя пошла в 1 класс. «Почему они так думали?» Рома смотрел серьезно, без улыбки. Катя приободрилась. «Точно? Не знаю. Никто не знает. Одни говорят, там кладбище старое было. Нельзя же мертвых тревожить». Другие думают, там была деревня, где жили вагулы, манси. Их прогнали с тех мест, и шаманы прокляли поселенцев. Но как бы то ни было, а только не успели люди поселиться, как началось. Катя выдержала драматическую паузу. «Что началось?» – не выдержал Роман. «Люди стали гибнуть. И не просто так. Сердце, грипп или авария. В одно прекрасное утро нормальный человек с катушек слетал, с ума сходил и...» Катя запнулась. «Сам себя убивал». Роман бросил на сестру сочувственный взгляд, но она не заметила. «Пропадали многие, исчезали бесследно, никто найти не мог. Потом страшное преступление совершилось. Девочка одна пропала, но на этот раз пропавшую нашли, мертвой. Отец ее считал, что начальник поселковый дочку его подкараулил, изнасиловал и убил». Ему не верили, дело забуксовало, убийцу не искали. Тогда отец с горя сам преступника наказал, убил его, жену и детей. Роман покачал головой. Ужас, что и говорить. Но и это еще не все. В конце 80-х или в начале 90-х снова случилось массовое убийство, еще больше народу погибло. Убийца был тихий, бессловесный инженер. И вот втемяшилось ему что-то в голову, мерещиться начало, и он убил семью и соседей, говорят, человек 10 или даже 20. «Или 30», — сказал Роман. Увлеченная рассказом, Катя не заметила иронии. «Не знаю, сколько, неважно, много. После этого люди оттуда разбежались, уехали кто куда, а предприятие закрыли. С тех пор там никто не живет, никто туда даже не заглядывает. Бабуля моя... «Она тебе, кстати, кто?» Роман почесал переносицу. «Наверное, двоюродная бабушка, раз ты двоюродная сестра». Катя обдумала его ответ. «Звучит логично. Так вот, она говорила, что в гиблые места, такие, как тот поселок, нельзя ходить, потому что они прилипают к человеку». Девочка замялась, пытаясь сформулировать яснее, чтобы Роман понял. «Люди ушли, но то зло, которое их прогнало, осталось». Оно никуда не девается, так и обитает там, звереет, сходит с ума от голода, а если человек туда сунется, оно за ним увяжется, станет таскаться хвостом. Бедолага, конечно, ничего не увидит, не заметит поначалу, но вскоре поймет. Брат не особенно проникся этими словами, но Кате хотелось, чтобы он осознал, прочувствовал, поэтому она немного понизила голос и, нараспев, как бабушка это обычно произносила, договорила. «И стоит тот поселок заброшенным уже больше 30 лет. Никто туда не ходит, близко не приближается ни днем, ни ночью, а если угораздит кого забрести в те места, обратно он уже никогда не вернется. По ночам в тех краях голоса слышны, плачет кто-то, воет, стонет». «Кто же слышит, если никого там не бывает?» – перебил Роман. Катя прикусила губу. «В самом деле кто?» «Знаешь, что я думаю?» – Роман прищурился. «Чушь все это?» «Как это чушь?» – возмутилась Катя. «Поселок точно есть, мне мама говорила. Я к ней прицепилась с вопросами, когда мелкая была. Она врет, по-твоему?» «Почему сразу врет? Есть поселок, кто спорит? Но страшилки выдумали специально, чтобы народ туда не совался, особенно дети. Поселок нежилой, все кругом рушится, стены ветхие. Полезет какой-нибудь дурачок малолетний и свалится, ноги переломает. Или кирпич ему на башню упадет. Кому такое счастье нужно? Вот и придумали от греха подальше». «Не знаю», — с сомнением отозвалась Катя. «Может, ты и прав». «Я прав», — заявил Роман. «Но это не отменяет того факта, что там, по-видимому, просто мега круто, как в Припяти. Интерьеры советской эпохи, дома, подъезды, квартиры, время застыло». Он вскочил с одеяла. «Если туда, как ты говоришь, никто не ходит, то получается, место не истоптанное. Мы будем первыми, кто там окажется за много лет». «Кто? Мы?» Кате стало не по себе. Такого она не ожидала и, рассказывая Роме эту историю, не предполагала, что ему вздумается прогуляться в мертвый поселок. «Погоди, ты же сам говорил, что там все древнее, еле держится, сунется малолетка и пиши пропало». «Так мы не глупые малолетки», — Роман многозначительно приподнял бровь. «Я так точно нет. Насчет тебя не уверен». «Хватит меня троллить», — притворно надулась Катя. «А вообще ты прав. Я в Липнице всю жизнь живу, а в заброшенном поселке не была». «Вот и я о том». «Решено. Маме только не проболтайся. Она меня убьет. И тебя заодно».